Глава 17. Сириона. Племя, ведущее крайне скудное существование группами от 15 до 25 человек. Демонстрирует несколько замечательных поведенческих черт, которые можно объяснить попыткой избежать зависти соплеменников. Индивид обычно ест один и ночью, потому что он не желает делиться своей добычей с остальными. Если он ест днем, вокруг него немедленно собирается большая толпа людей, не принадлежащих к его семье, в узком смысле. Они смотрят на него с завистью. Гельмут Шок. Есть в компании незнакомого человека много такого, что мешает в его компании есть. Жевать, глотать, с удовольствием отхлебывать чай и ставить чашку на блюдце, не беспокоясь, что звякнет при приземлении. Такое допустимо только в одиночестве или же с людьми, проверенными совместной трапезой. Пуд соли едят не только для того, чтобы лучше узнать друг друга, но и чтобы разобраться со всеми вопросами застольного этикета. Не зря, думала Вера, у многих народов поглощение пищи считается интимным процессом. С годами Стенина понимала эти народы все лучше и лучше. Как только она объявила чашке посадку, зазвонил телефон. Копипаста. Не прошло и полжизни. Сколько пудов соли они с Юлькой съели за это время? Вера брякнула чашкой об блюдце, проглотила кусок сыра, как обиду, и ответила: «Где тебя носит?» «Я только что от зубного», — печально сказала копипаста. «На той неделе будут удалять еще два зуба. А я недавно узнала, Верка, что у нас каждый зуб напрямую связан с участком мозга, ответственным за память. Если ее не остановить, Веру ждет долгий и подробный рассказ». «Юля, услышь меня», — взмолилась Стенина. «Твоя дочь сидит в аэропорту и рыдает так, будто у нее все в один день умерли». «Евгения?» — удивилась Юлька. «Нет, не Евгения. У тебя сколько дочек?» Мысленно Вера дополнила этот вопрос саркастическим замечанием про зубы и участки памяти, но к чести своей сдержалась и только сопела громче обычного. Сережа смотрел на нее, как зритель на киноэкран. Видно было, что ему хочется добавить громкости и слышать вторую героиню. Но как это сделать, Сережа не знал, и потому всего лишь страстно чесал за ухом у кота песни, хрипевшего от счастья, будто удавленник. Никакого сходства с тем равнодушным врачом, который заполнял карточку и строго спрашивал у Веры, что случилось. Некоторые люди меняются быстрее, чем к этому можно привыкнуть. «Этот абонент недоступен», — сказали вдруг в трубке. В ухо заколотились короткие гудки. Стенина надеялась, что Юлька все-таки поняла ее и уже едет в аэропорт к Евгении. Хотя та умоляла приехать именно тетю Веру, а на вопрос «почему?» начинала рыдать пуще прежнего. Сережа придвинул к Вере тарелку с бутербродами. «Нет», — звонко сказала Стенина, опять включив пионервожатую. «Вот теперь точно пора». «Значит, пора», — отозвался Сережа. Он унес посуду в кухню, потом скрылся в дальней комнате и чем-то там недолго гремел. Песня смотрел на Веру с сонным отвращением. Она натянула на себя пуховик, прислонилась к косяку, закрыла глаза и тут же открыла, почувствовав вблизи чужое дыхание. Сережа стоял к ней почти вплотную. Возможно, через секунду он попытался бы ее поцеловать, но Стенина не стала дожидаться и выскочила в подъезд, приговаривая: «Да что ж это такое?» Сережа бежал следом. Юлька позвонила дочери, но телефон у Евгении был выключен. Юлька попыталась снова набрать Верку, и этот номер был недоступен, причем в голосе автоматической женщины звучало явное злорадство. Анестезия еще не отошла, губа горела, голова кружилась. Юлька ненавидела это состояние, когда пусть даже крохотная частичка тела становится нечувствительной. Но и лечить зубы без обезболивания, спасибо, этого ей хватило в детстве. Хорошо, что Евгении повезло с зубами, по сей день ни одной пломбы. Вот интересно, почему даже в самой дорогой клинике врачиха бросает инструменты на грудь пациенту? Поковыряется у тебя во рту одним, берет другой. Очень неприятно, как будто ты стол какой-то. И замечания не сделаешь, во рту идет работа. Юлька прыгала с одной мысли на другую, как по ступенькам, но общее направление выдерживала. Придется ехать в порт, хотя совершенно непонятно, что там делает Евгения и почему она рыдает. Что случилось? Ни звонка, ни письма не было, а ведь Евгению нельзя назвать безалаберной. Наоборот, она вся такая собранная, правильная. Возможно, так проявилась немецкая кровь ее отца. Он рассказывал, что они были из переселенцев. Юльке тогда было неинтересно про семью. К тому же Саша не походил на немца. Волосы, как черненое серебро, глаза карие. Иногда в лице и вовсе сквозило что-то восточное. Немецкую кровь смешали с мордовской и украинской. А в каких пропорциях, история умалчивала. Она всегда молчит о самом интересном. Юльке сразу же было доложено. Саша счастливо женат, обожает детей и супругу. «Коль скоро жену называют супруга, это тревожный признак», – считала Юлька. «Это значит, что отношения перешли в ту стадию, когда от людей, которые находятся в тех самых отношениях, уже мало что зависит. Ты можешь не любить супругу, но признаешь, что она родной для тебя человек, и так будет всегда». Саша был старше Юльки на 10 лет. Она получила его в первый же вечер, и в этом, собственно говоря, не было ничего нового. Новым оказалось то, что Юлька впервые в жизни почувствовала рядом с собой аромат сбывшейся мечты. Ей хотелось жить с этим человеком, а если не получится, хотя бы урвать от него кусочек на память. Кусочек Саши, как кусочек Луны, увезенный на Землю астронавтом. Как ни крути, он все равно останется частью Луны. Сашина супруга никогда не узнает про Евгению. Да что там, о ней не знал даже сам Саша. Интересно, что Евгения ни разу в жизни не спросила про папу, хотя у Юльки были заготовлены байки про пожарного, про благородного бандита и классическое про летчика-космонавта. Зато Джон им интересовался постоянно. Со временем это превратилось в главную тему для разговоров и в орудие убийства для любви. Так и не удалось им с Джоном дожить до того дня, когда муж и жена всерьез называют друг друга супругами и становятся родными людьми, даже если давно не любят друг друга. Так и не удалось. Юлька не без труда нашла свою машину на парковке. В темноте не отличить от других, такой же, что у всех, угрюмый черный джип. Ереваныч, как ни странно, еще в офисе. Она позвонит ему позже, объяснит, зачем сорвалась на ночь, глядя в Кольцова. Ему всегда нужно объяснять все очень подробно. Иногда у копипасты голова кружилась от этих объяснений, как на карусели. Вот зачем она вспомнила Джона? Даже уголовные дела списывают за сроком давности, а тут всего лишь любовная история с неприятным финалом. Память, будто не слышала уговоров, разворачивала широкие панорамы картины с прошлого. «Надо вырвать все зубы и забыть», — подумала Юлька. Джип стоял в пробке, вся восточная замерла, машины собрались, как бусины на нитке. В тот год Лара Стенина бесславно училась в первом классе. Евгению записали в музыкалку, учительница пения сказала, что у девочки может быть большое будущее. Верка работала в своем музее и познакомилась с Пашей Сарматовым при таинственных и, судя по всему, безнравственных обстоятельствах. Таинственность была налицо, а безнравственность Юлька вычислила самостоятельно. Стенина так мялась и бледнела, когда ее пытались расколоть, что никаких сомнений не оставалось. Копипаста была за нее искренне рада. Верке, если чего и не хватало всю жизнь, так это капельки безнравственности или какой-нибудь подлинки в характере. Юлька старалась как могла привить Верке червивый черенок. Про себя придумывала истории, одна другой гаже, лишь бы Стенина поняла, почувствовать себя живой иногда можно только таким способом, иначе засохнешь на корню. Верка этого не понимала, еще и жалела подругу за легкомыслие и недальновидность. Сколько раз Юлька пыталась познакомить Верку с кем-нибудь, тем более эти «кто-нибудь» стояли в те годы буквально на каждом углу. Копипасте они были ни к чему, но и разбрасываться возможностями не хотелось. Может, Верке пригодится? Вот Юлька и записывала телефон, имя, фамилию, место работы. Это все равно, что увидеть платье в магазине. Неплохое, но не совсем в твоем стиле и к тому же великовато. А подруге будет в самый раз. Верка отказывалась от этих платьев категорически. Она не любила одалживать вещи, никогда не стала бы донашивать за Юлькой надоевшие блузки и побитые сумочки. Да она в них и не нуждалась. У Стениной всегда был хороший гардероб. Донашивать за подругой мужчин Верка тем более не станет. Даже с условием, что Юлька и примерять их не думала, разве что понарошку. Вроде как девочки на уроке геометрии, забывшись, пишут на партах свое имя и какую-нибудь чужую красивую фамилию. Это было, впрочем, не про Юльку. На уроках геометрии ее интересовала исключительно геометрия. А фамилии ей нравились дворянские, с окончанием на «ская». Во всяком случае, фамилию Пак она выбрала бы в последнюю очередь. Но встретила Джона, и все тут же забылось. Будто волшебник щелкнул пальцами, или чем там они щелкают. И Валечка забылся вместе со своими останками. И Алексей, мужчина крупный во всем, кроме главного. И Вадим Ф., который все же нет-нет, да и всплывал в памяти, как сварившийся пельмень в бульоне. Вадима было приятно, лестно вспомнить. В конце концов, он стал знаменитым художником. Но Джон, правда, всех вытеснил из памяти. Даже мужчина-мечта Саша из Оренбурга отодвинулся за горизонт. Поминался фрагментами, как расчлененный труп. То руки, то глаза, то уши. У Евгении отцовские ушки. Торчат, словно ручки у кастрюли, но сейчас это говорят в моде. Какие рваные мысли. Кидает с одного на другое. Светофор пропускает максимум по две машины, а этот Lexus впереди вообще ездить не умеет. Наверняка тетка за рулем. Джон, несмотря на свое компактное сложение, занял собой всю Юлькину жизнь целиком. Поэтому, когда он ушел и стало так пусто, ее чуть не вынесло сквозняком в холодный черный космос. Сейчас, после стольких лет, Юлька могла точно сказать, он ушел, потому что ревновал, а не только потому, что встретил ту Галю с ее деньгами и машиной. Ревность Джона поначалу даже льстила Юльке, но это быстро прошло. Так бывает с маленькими детьми. Бабушки умиляются, что это у них ревности, почему-то во множественном числе, как будто единственного здесь мало. Но умиление ревностями проходит ровно через минуту после того, как бабушка в очередной раз не совладает с ребенком, вцепившимся ей в ляжку, как бешеная кошка в древесный ствол. Ревность – бессмысленное чувство, и еще меньше смысла, когда ревнуют к прошлому. Юлька 100 раз объясняла это Джону, но объяснения тут не годились. Она в самом начале знакомства, пытаясь произвести впечатление, рассказала о себе Джону много лишнего. Вот Валечке, к примеру, не рассказывала, а здесь как с цепи сорвалась. Дура, конечно. Поначалу Джон пришел в восторг, что ему досталась такая женщина. Столько мужчин ее желало, а она выбрала его. Но восторг – летучая субстанция. Выдыхается в минуту, потом и не вспомнишь, был ли. Восторг Джона быстро переродился в сомнение, отсюда рукой подать до ревности. Он расспрашивал ее подробно и слушал, не дыша, как ребенок страшную сказку. Требовал деталей, вот Юля и старалась. Подобно дурной Шахерезаде, придумывала, дополняла, украшала и без того нарядную действительность. Джон требовал продолжения. Юлька чувствовала себя сценаристом, изнемогающим под гнетом формата. Куда деваться, если контракт подписан? Спрос рождает предложение, ревность, фантазию, сон разума, чудовищ. Одно из таких чудовищ получилось особенно правдоподобным. Этакий голем, живее всех живых. Юлька вспомнила историю, которую придумала однажды для Стениной, про заезжего директора завода, похожего на злого волшебника. Джон услышал другую версию истории. Директор втащил ее в машину жадными пальцами и повез к себе в Нижний Тагил. Правда, до Тагила они доехать не успели. Белым днем, когда Юлька начисто забыла этот ночной разговор, у нее была счастливая, короткая память, Джон вдруг сказал, что завидует этому человеку. «Но почему?» – удивилась копипаста, как удивлялись миллионы таких же наивных женщин, не желавших ничего, кроме как угодить любимому. «Я ведь с тобой, не с ним». «А я тоже хочу затащить тебя в машину жадными пальцами. Все бы отдал, чтобы только быть на его месте в ту ночь». Юлька забеспокоилась, но было уже поздно. Врать о том, что наврала, перебор даже для нее, достаточно вольно обращавшейся с понятием правды. А от Джона уносила все дальше. Недаром он был поэт. Теперь он стал просить, чтобы Юлька познакомила его с директором, заинтересовался Тагилом, сплошь да рядом всплывал в разговорах этот Тагил. При всех Юлькиных изрядных знакомствах Среди высокопоставленных тагильчан в реальности сыскался только один. Депутат облсовета, милейший старичок, с седыми усами, которые лежали у него под носом смирно, как мертвая чайка. Ни малейшего сходства с роковым волшебником. С чего Юлька его тогда придумала, этого директора? Почему поселила в Нижнем Тагиле? Второй город, неимоверно интересовавший Джона, Оренбург. Кем был отец Евгении? Почему она его выбрала? Неужели они ни разу после этого не разговаривали? И снова просьбы познакомить, показать фотографию. Юлька готова была пешком трижды сходить из Тагила в Оренбург и обратно, только бы Джон перестал ее мучить своими расспросами. Ему, как наркотик, требовались теперь чужие тени и сказанные кому-то другому слова. А больше всего Юлька из прошлого, та, которой уже не было, которой вообще не было. Честное слово, пусть люди и не меняются, а в это обстоятельство Юлька верила свято, как в детстве в Ленина, пусть так, но после злополучной поездки с Алексеем за счастьем она вела практически безупречный образ жизни. За мелким и несущественным исключением, но об этом она точно никогда и никому не расскажет. Джон чуял, что Юлька скрывает от него еще какую-то историю и вытягивал правду всеми способами. Они в ту пору стали часто ссориться и злобно, взахлеб ругаться. Точь-в-точь, как те старики из Юлькиного детства, которые навсегда врезались в память. Старуха, ей было лет 40, понимала теперь Юлька, брызгала слюной, будто собралась белье гладить. У старика, 45 максимум, слезы стояли в глазах, точно вода в канавах. Тогда же Юлька дала себе честное пионерское никогда не опускаться до такого уровня. Она и правда не опускалась. Ее вынесло на этот уровень ураганом. Почему она так плохо готовит? Зачем кладет в салат макароны? Что, трудно взять у его матери рецепт кимчи? Да, он в курсе, что мать терпеть не может Юльку, но ведь и Юлька, кажется, не питает к Александре Трифоновне даже минимальной симпатии. Ах, у него тоже рыльце в пушку, потому что он презирает Наталью Александровну Калинину? Ну, извините, он не знает, как нужно относиться к женщине, которая так вольно воспитывала свою дочь. В каком смысле вольно? В прямом. Сегодня не приду, не жди меня. Ешь свои макароны в салате. Вольно. Они перестали ходить по гостям, бывали только у Стениной, и то по очереди. Концерты, филармония, опера, все вдруг исчезло, как будто не стало в городе ни того, ни другого, ни третьего. «Я не хочу встретить в театре мужчину, который с тобой был», — сказал однажды Джон. «Не хочу, чтобы он меня видел, а я его нет». А еще, и это оказалось очень неприятным обстоятельством, у них вдруг закончились деньги. То есть совсем. Юлька никогда не спрашивала Джона, на какие средства они живут с таким размахом, широким, как у альбатроса. Продукты из СВ-2000, вино в кривых бутылках, похожих на медицинские утки, чтобы не подделывали, объясняла продавщица. Сигареты ВОК, шуба из голубой норки, частники, безотказно возившие по всему городу эту шубу с Юлькой внутри. Евгении почти каждый день перепадала то игрушка, то платье. К такому привык бы каждый. Тратить деньги куда интереснее, чем размышлять о том, какого они происхождения. Ну, не убийца же он в самом деле. Стихи, если кто забыл, пишет. Утром, когда Юлька уходила в редакцию, Джон еще спал. Тихо, как маленький мальчик. Ни намека на похрапывание. Высочайшая культура совместного сна. Днем он предположительно отсутствовал, но недолго, потому что, когда Юлька возвращалась с работы, Джон уже опять был дома. Лежал на диване, с восточным высокомерием, поглядывая в телевизор, где крутилось «Колесо фортуны». Или сериалы, самые пасконные, домохозяечные. Юлька удивлялась сначала тихо, потом все громче. «Что с тобой, дружище?» И это любитель Шамиссо и Брентана, ценитель оперы, только она дает мне дышать полной грудью. Завсегдай, так Лара Стенина прочла однажды слово «завсегдатай», филармонии и фанат художника Филонова. Если копнуть глубже, может выясниться, что он еще и слушает российский шансон, где имена солистов похожи на клички воров в законе? «Оставь меня в покое», — злился Джон. Он теперь давал Юльке заметно меньше денег. Она списывала это на временный сбой, даже когда пересела из такси в трамвай прямо в шубе из голубой норки. Пассажиры от первого и до последнего потешались над Юлькой, державшейся за поручень, как робкая обезьяна за ветку. «Вам бы, девушка, на такси надо ездить», — произносил кто-нибудь в толпе эту фразу, избитый уже почти до смерти. «А так вы слишком много места занимаете». В конце концов Юлька перестала носить шубу, благо зима стояла квелая и полускисшая. Не то поздняя осень, не то ранняя весна, и так 5 месяцев. Однажды спохватилась и не нашла в шкафу. Джон прятал глаза и руки за спину. У него была неприятная привычка перебирать пальцами. Юльку прямо трясло, когда она это видела. Поэтому он перебирал пальцами за спиной, но Юльку все равно трясло. У нее было хорошо развитое воображение. «У меня долги», — сказал Джон. «Пришлось отдать шубу. А что? Ты все равно ее не носишь». Так и выяснилось, что никакого бизнеса у Джона Пака не было, а были самые разнообразные и смелые планы, под которые он и назанимал денег где только мог. У него имелся подлинный дар убеждения, но этим все начиналось и заканчивалось. Получив инвестиции, которых он так жаждал в теории, Джон тут же терял интерес к своим идеям и планам на практике и даже вспоминал о них теперь не без раздражения. Но от капитала уже был отъеден кусок, поэтому приходилось сочинять новую идею и снова идти на поклон, правда, уже к другим людям, и отдавать из полученных денег то, что взял, причем с процентами, пышными, как южная клумба. Людей, знакомых у Джона, был целый город. Раньше он ходил по Екатеринбургу и благожелательно кивал всем подряд, как хозяин поместья, крестьянам. «Здравствуйте, приветствую, рад видеть». А тут вдруг никуда не ходит, стихов не пишет, лежит и смотрит сериалы. Эффект деграде, как выражается модная обозревательница из Юлькиного журнала, в котором она работает сейчас, через 300 лет после Джона. Деграде – это когда цвет плавно переходит из одного в другой. Деграде Джона – падение с удобной высоты куда-то вниз и в сторону. У них дома теперь даже бутылки по полу катались, точно гранаты в фильмах про войну. На бутылку деньги находились всегда, а на остальное теперь зарабатывала Юлька. И к чести ее не жаловалась. Наоборот, решила, что так будет правильно. Как в той игре, которую они с братом Серегой любили в детстве. Сначала ты будешь лошадкой, а потом я. Быть лошадкой весело только в играх. Но Юлька была молода, сил в ней бродило столько, что она просто изнывала от этого изобилия. Так кормящая мать единственного тощего младенца изнемогает от избытка молока, которого хватит на целое отделение новорожденных. Поэтому Юлька с утра до вечера пропадала на интервью, не брезгуя ничем и никем. «Для меня, — начала она говорить именно в те годы, — нет запретных тем. И кришнаиты, и сатанисты, и детский дом, и культурное событие». Она даже спортивные состязания вдруг начала освещать, и корреспондент Корешев позволил себе краткую, но яркую вспышку ревности на летучке. Помимо еженедельника, писала еще для 2 газет, а один знакомый политик заказал ей программу к выборам. Юлька сочинила. Дело мастера боится. Денег, благодаря всем этим усилиям, должно было стать больше. Но, увы, каплям не суждено было проточить камень, да и курочка устала клевать по зернышку, ей хотелось зарыться в кормушку с головой. Юлька снова начала считать деньги. «Экономика должна быть экономной», – приговаривала она, когда удавалось сберечь несколько рублей. Джон выплачивал долги и на диване встречался уже редко. Теперь его чаще всего не было дома. А однажды выяснилось, что и дома теперь у Юльки нет. Она пришла с работы, ткнула ключом в дверь, а там новые замки. «Блестящие такие, главное», — жаловалась она Стениной, как будто этот блеск был хуже всего. На звонки Джон не отвечал, появился только через день у Калининой-старшей, привез чемодан с Юлькиными вещами. Они были запиханы туда, как попало, даже вечернее платье, фиалковое, со страусиными перьями, лежало скомканным, как грязное полотенце. «Да что случилось-то?» — спросила Стенина. Она стояла рядом с Юлькой, а Юлька тряслась, как в припадке. Вечно теплое плечо Верки Стениной, вечный огонь дружбы. Это вам не любовь, которую вмиг погасит даже слепой дождик. Юлька знала, что он сейчас скажет. Неизвестно откуда, но знала. «Юля», — решился Джон, но она перебила. «Если я правильно понимаю, ты уходи, ладно?» Джон ушел, кивнув Стениной с таким видом, как будто они не прощались, а здоровались. «А ведь и правда», — думала Юлька, — «у него была такая привычка говорить привет на прощание». В те годы это звучало стильно. Джон ушел, а она бесконечно долго вешала платье на плечики, тщательно расправляла страусиные перья. Они были щекотными, как зеленые метелочки, которые росли у них во дворе из года в год. Потом Юлька узнала, что новую женщину Джона зовут Галина, и что она маленькая и тощая, как ящерица, вдова какого-то бандита, недавно убиенного. Галина выплатила все долги Джона и даже подарила ему машину – серо-голубой БМВ с пижонским номером 007. Живут они где-то на Шейнкмана в новых домах. Юльку будто по затылку ударили этой новостью. Именно про Шейнкмана было больнее всего. Те новые дома на Московской горке ей всегда нравились, и она вслух мечтала там жить. Как-то ночью, после пары бутылок вина, выпитого вместе с Веркой, которая с недавних пор полюбила алкогольный досуг, Юлька заявилась в тот самый двор на Шейнкмана, нашла красивую машину с нужным номером и выломала значок с черно-сине-белым пропеллером. БМВ раньше делали самолеты. Юлька раньше любила Джона. Трофейный значок она носила в сумке долго, до зимы. А тогда было лето, и во дворе цвели те самые зеленые метелочки. Летом страдать немного легче, чем зимой. Можно гулять по ночам, рыдать в парке и заедать боль арбузами. Правда, арбузы Юлька теперь не любит. Вот и муж ее считает, что дыня намного вкуснее и полезнее. Джона с тех пор Юлька видела лишь один раз. В книжном магазине, года 4 назад. Галина торчала поблизости, с годами она стала еще сильнее походить на ящерицу, а вот Джону возраст был к лицу. Он презентовал поэтический сборник, изданный наверняка на деньги Галины. Юлька не удержалась, цапнула книжку из стопки и удачно раскрыла на странице со старым стихотворением, когда-то посвященным Ю.К., а нынче Г.Б. Стихи почти что отхлестали ее по глазам, как чужие длинные волосы в переполненном трамвае. Юлька чуть было слезу не пустила, но покупать сборник все-таки не стала. Почему-то пожалела денег. Ереваныч позвонил, когда Юлька наконец выбралась из-за пруды на Восточной. «Здравствуй, дорогой», — сказала Юлька, изо всех сил стараясь, чтобы в голосе звучали ласка и любовь. «Я за Евгенией, в аэропорт». Она рассказывала мужу только самое необходимое, без прикрас и подробностей.